Полина Коробкова сидела за столиком кафе и в упор смотрела на своего собеседника. Точнее, собеседником его назвать было трудно, потому что с момента встречи он все время молчал. Вымолвил пару слов и все. Сидит, уставившись в тарелку, и молчит. Полина потихоньку накалялась. Очень хотелось заорать, чтобы не смел отводить глаза, чтобы сказал ей все прямо, не юлил и не прятался. Но в кафе орать было никак нельзя, она себя знает, разойдется, еще посуду побьет, а за это уж точно по головке не погладит. Если в полицию не сдадут, то штраф насчитают огромный, а этот тип, что сидит перед ней, может и не заплатить, с него станется. Полина тихонько скрипнула зубами. «Ну за что ей спрашивается такое наказание?» Всю жизнь она пыталась найти приличного, солидного, обеспеченного мужчину. И ведь вовсе не ставила перед собой невыполнимой задачи. Не нужно ей молодого писаного красавца с накачанными мускулами. Ее вполне устроит мужчина средних лет. Пускай у него будут животик и лысина. Главное, чтобы к этим неприятным внешним подробностям прилагались дорогая машина, просторная квартира в центре, загородный дом на берегу Финского залива, вилла в Испании. Ну, ладно, пусть не в Испании, а в Черногории. Небольшой такой домик у моря. Да хоть квартирка в Болгарии на крайний случай. Полина считала себя женщиной не глупой, трезво оценивающей свои силы. В конце концов, требования можно слегка занизить, потому что годы идут, и конкуренток у нее становится все больше и больше. Ей ведь уже 39 лет, а это не шутка, ну да. Лиске уже 14, когда такая девица здоровенная по квартире ходит, возраст не скроешь при всем желании. Одну глупость она сделала в свое время, вышла по молодости замуж за Коробкова. Полина не могла вспоминать мужа без зубовного скрежета. Одна фамилия чего стоит? Привлекло в свое время ее в нем только наличие трехкомнатной квартиры. Правда, в нагрузку прилагались мать и сестра. Но у самой-то Полины не было ни метра площади в Петербурге. Пришлось брать, что есть. Да тут еще и Лиска появилась. Свекровь взяла на себя заботу о ребенке. И вовремя умерла. Остался дурак муж и его мымра-сестра. Муж был так себе ни рыба, ни мясо. Денег не зарабатывал, требовал хорошего отношения, хотя совершенно его не заслуживал. Полина аккуратно подвела его к разводу, чтобы у нее были развязаны руки, потому что нашла уже себе перспективный вариант приличного человека. Он как раз собирался бросить свою старую жену и вполне мог жениться на Полине, потому что в его кругах статус женатого, семейного человека только приветствовался. Словом, все шло хорошо. Если бы можно было избавиться от мужа его мымры-сестрицы. Однако та, хоть и мымра, и полная неудачница, взяла бывшего мужа под свою опеку, поддержала, научила, как она говорила, быть стойким и непоколебимым. И вдвоем они заняли твердую оборону против Полины. Никакого размена квартиры и никакого съемного жилья. И стояли эти двое насмерть. Мало того, муж устроился на приличную работу, покупал себе разные игрушки, то фирменные часы, то какой-то навороченный iPad, то гоночный велосипед. Полине оставалось опять-таки только скрежетать зубами от злости. Она была вся на нервах, и большого труда стоило ей быть ласковой и любезной со своим перспективным вариантом. Нужно было как-то определяться. А пока Полина посещала курсы сексуального просвещения и устраивала при встречах своему перспективному варианту нечто грандиозное. Во всяком случае, старалась изо всех сил. Надо сказать, что встречи эти случались не так часто, потому что было негде. Отчего-то ее любовник не хотел снимать квартиру, говорил, что жена про такую квартиру обязательно узнает и при разводе обдерет его, как липку. И так адвокаты ее рыщут, как голодные волки. Им только повод дай. У мужа кто-то появился, какая-то девица, молодая и, конечно, глупая. Умная-то разве с таким свяжется? Он сам выболтал об этом Полине, хотя сестра и предупреждала его, чтобы он был осторожнее и не молол языком почем зря. Но Полина все, что угодно из него вытащить могла, это дело нехитрое. И вот, когда наступило лето, и Лиску отправили к ее бабушке в маленький городок на Волге, и даже Мымра-сестрица укатила куда-то на выходные, Полина настроилась на решительное объяснение со своим любовником. В пустой квартире, в тишине после бурных ласк, она возьмет его тепленького и вырвет обещание жениться. А то вариант перестанет быть перспективным, время-то летит. С мужем удалось договориться относительно быстро. Он сказал, что уйдет на всю ночь. И что бы вы думали? Этот кретин, этот недотепа и неудачник явился среди ночи в самый, можно сказать, интересный момент. Вот взял и просто позвонил в дверь. И когда она открыла ему босиком, в едва накинутом халатике, еще вздумал отчитывать ее, что не смог вовремя попасть в собственную квартиру. Разумеется, он был здорово пьян, оттого и задирался. Она рявкнула на него матом, но ее любовнику не понравилось, что сбили, как он выразился, все настроение, и он ушел, оделся и ушел, хлопнув дверью, присовокупив, что в таких условиях не может заниматься сексом, и вообще ему все надоело. После его ухода Полина вышла из себя. Она дала себе волю и орала на бывшего мужа так, что соседка сверху стучала по батарее. Старые ведьмы, видите ли, они мешали спать. В конце концов, бывший ушел в комнату сестры и там затих. А Полина выпила коньяк, оставшийся после любовника, и заснула. Проснувшись утром, она порадовалась, что из комнаты заловки не доносится ни звука, хоть на кухне бывший болтаться не будет. Полина посмотрела на себя в зеркало и решила срочно привести себя в порядок, и с этой целью отправилась в салон красоты. Потом поболталась по магазинам, нужно было убить длинный выходной. И только к вечеру вернулась домой, а там полиция. Оказалось, что этот идиот, ее бывший, не придумал ничего лучше, как повеситься в платяном шкафу. И его сестрица, которая сама выглядела как покойница, тем не менее обвинила во всем ее, Полину. Сколько нервов измотали ей в полиции, сколько денег пришлось истратить на адвоката. Наконец дело закрыли, признали бывшего самоубийцей, но за это время ее любовник сумел сообщить Полине, что прекращает с ней всяческие отношения. Ему где не нужна знакомая, которая была под следствием. Вот, оказывается, они были только знакомыми. Следовало с горечью признать, что перспективный вариант накрылся медным тазом. Потом окольными путями Полина узнала, что солидный человек таки развелся с женой и женился на малоизвестной актрисе. И что он в ней нашел? Полина не стала грустить и рвать на себе волосы. Она просто не могла себе этого позволить, потому что волосы жалко. И вообще годы неумолимо бежали вперед. Теперь она не предъявляла мужчинам непомерных требований. Были бы хоть какие-то деньги, дарил бы подарки, возил отдыхать, и был достаточно серьезный человек, кого можно было бы со временем привести к мысли о женитьбе. Вот с этим было трудновато. Жениться не хотел никто. Женатые с готовностью шли на приманку. Все же она была еще хороша, следила за весом и посещала фитнес-зал и солярий, однако менять свою родную жену и детей на женщину с чужим ребенком никто не собирался. Разведенные тоже не собирались жениться. Они вкусили уже свободной жизни, когда нет над ними ни жены, ни тещи, и дети не визжат и не ноют по духам, и можно спокойно отдаться мужским развлечениям, вроде рыбалки или стрельбы по тарелочкам, и никто не будет орать и устраивать сцены. Можно было брать только что разведенных, эти еще не успели осознать, чего им на самом деле хочется и чего им нужно ждать от жизни, но у них не было денег. Потратились на адвокатов, опять же, с жильем проблемы. Полине приходилось нелегко. И вот этот, нынешний, она с ненавистью посмотрела на его уныло склоненную голову, сказал, что отвезет ее на 2 недели в Испанию, якобы у его друга там квартира в Валенсии. Врал, наверное, потому что теперь пришел и говорит, что никак не сможет полететь, его с работы не отпускают. А билет он, оказывается, еще и не заказывал. Вот так. И нарочно назначил встречу в кафе, чтобы она не скандалила. Господи, и за что ей все это? Извини, ее визави поднял голову, но взглядом с ней упорно не встречался. «Мне на работу надо. Я тебе позвоню». И ушел, положив на стол деньги. «Ага, как же!» — процедила Полина. «Позвонит он». Получалось, что и этот не бог весть, какой вариант накрылся медным тазом. Полина вовремя взяла себя в руки и не стала скрежетать зубами. Зубы у нее пока свои, отлично отбеленные, нужно эмаль поберечь. Но как хотелось заорать и затопать ногами, и запустить в официантку пустой тарелкой, особенно после того, как Полина поймала ее злорадный взгляд. Господи, ну за что ей все это? «Вы зря так расстраиваетесь», — услышала она мужской голос сзади. «Он вас не стоит». «Так». Уже посторонние замечают, что ее бортанули. Это никуда не годится. Полина приводила свое лицо в порядок ровно 30 секунд, после чего оглянулась на голос. И человек, который с ней заговорил, увидел перед собой спокойную, уверенную в себе молодую женщину. И девочка, конечно, но вполне еще ничего. И главное — цену себе знает. Внешность вполне, вполне. Зоркий женский взгляд отметил бы хорошую работу косметолога-визажиста, но мужчина не был так опытен. Одно точно. Симпатичной бы эту женщину никто не назвал. Было в ней что-то неприятное, но распознать характер с первого взгляда умеют немногие. Полина, в свою очередь, увидела перед собой высокого, даже сидя, немного сутулого мужчину, не слишком хорошо подстриженного и мрачноватого, и вряд ли прилично обеспеченного. В общем, не вариант. Захотелось послать его подальше, тут же, открытым текстом. Она уже открыла рот, чтобы это сделать, но взглянула в его бледные глаза и передумала. «С чего вы взяли, что я расстроена?» — холодно спросила она. «Вы ошибаетесь». «Тогда все хорошо», — оживился мужчина и даже улыбнулся бледными губами. «И чтобы доказать, что это правда, вы должны выпить со мной кофе и съесть какой-нибудь десерт». «Я не ем сладкого», — предупредила Полина и тут же удивилась. «С чего это ей вздумалось разговаривать с совершенно незнакомым человеком? Нужно как можно скорее уходить отсюда, хамить ему не надо, проститься вежливо, но твердо». «Еще что-нибудь будете?» — подошла официантка. В улыбке ее Полина явственно увидела издевку, мол, бортанули тебя, милочка, так ты времени даром не теряешь. Тут же принялась другого мужика клеить. И все равно кого, лишь бы в брюках. «Будем», — ответил за Полину мужчина, который пересел уже, оказывается, за ее столик, а она и не заметила. Он сказал это тихо, так что официантка вынуждена была наклониться ближе и заглянуть ему в глаза. Неизвестно, что она там увидела, но переменилась в лице и залепетала, что, конечно, пожалуйста, конечно, все, что угодно. «Два кофе», — сказал он, — «мне черный покрепче, а даме...» — он замешкался. «Капучино», — подсказала Полина, — «без корицы». Официантка бросилась выполнять заказ, как будто за ней черти гнались. «Однако вы умеете с ними обращаться», — вздохнула Полина. «Мне они вечно хамят». «Просто завидуют», — заметил он. «Возможно», — протянула она, поглядев на него искоса и прикидывая, стоит ли продолжать знакомство. По всему получалось, что не стоит. И не то чтобы он был как-то плохо одет или же хамил напропалую, но что-то было такое в его глазах, что-то странное, нет. Полина решила, что это не вариант. Принесли кофе, причем удивительно быстро. Официантка суетилась и лебезила, опасливо оглядываясь на ее соседа. «Вы позволите мне пересесть?» — спросил он. «Тут зеркало напротив. Я не хочу видеть свою физиономию все время. Вот если бы вы сели на мое место, тогда я облюбовался вами в зеркале». На такой комплимент любая женщина ответит улыбкой. Полина пересела. Он передал ей сумку, стоящую на соседнем стуле. «Мне пора», — сказала она, выпив кофе. «Я могу вас подвезти», — предложил он спокойно. «Нет, спасибо. Мне тут близко. Встреча с парикмахером». Она развела руками и встала. «Ну что же, я могу вас подождать, а потом подвезти. У меня время есть». «Никогда не знакомьтесь с женщиной, выходящей из салона красоты», — отшутилась Полина. «Она может оказаться вашей бабушкой». С этими словами она улыбнулась и ушла. Сутулый мужчина проводил ее внимательным взглядом, проверяя в кармане связку ключей, которую он успел вытащить из ее сумки. Официантка боязливо выглядывала из дверей кухни и осмелилась выйти, только когда он ушел, положив на стол деньги, и чаевых не оставил ни копейки. Полина пробыла в салоне долгое время и вышла оттуда умиротворенная. «Ничего, все перемелится, будет еще и на ее улице праздник. Встретит она еще перспективный вариант, не может не встретить, ведь она еще достаточно молода и хороша собой и умеет добиваться своего». Выйдя из салона, она машинально поискала взглядом свой автомобиль и вспомнила, что машина в ремонте. «Вот тоже проблема. Машина старая, еще при муже покупала. Нужно бы поменять, но денег нет». Полина вздохнула и решила не расстраиваться, еще преждевременных морщин ей не хватало.